Это твой будущий бывший. Мне не звони. Я тут еще милый ублюдок. Но ты любишь таких. Цифры летят ко мне на счет. Ай-яй-яй-яй. На мне так много бриллиантов, я не могу ей доверять. Мой директ настолько заполнен моделями, что я подумал открыть им агентство. И каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день чищу место. Сука, заебался. Дайте мобилу, в которой будет памяти, чтобы хранить эти фото, малышка. Не подумай, что я понтуюсь, что я рисуюсь. Нет, это не так, я проявляю заботу. Новая тату, новая история, новая тату. Золото сверкает на эту и на ту. Рыжие, черные, будто бы тату. Сколько заработал, сколько сделал, чё потратил. Читай в новостях, малая, не вопрос, что мы не знакомы. Знаю, что ты хочешь, ведь я холостяк. Это твой будущий бывший. Мне не звони. Я тут еще милый ублюдок. Но ты любишь таких. Цифры летят ко мне на счет. Ай-яй-яй-яй. На мне так много бриллиантов, я не могу ей доверять. Сколько времени на часа? Тик-тик-так, 13. Я танцую на битах, салют Мигель. Но я не в танце. Ты полюбишь меня и не сможешь забыть крутого засранца. Скидывай все прямо на пол, у тебя есть все шансы. Да теперь ты знаешь мое имя, Терри. Каждую неделю я в эфире, Терри. На микрофоне будто киллер, Терри. Те, кто не хотели, полюбили, но я верил, Терри. Ты не хотела слышать меня и не могла без истерик. От нуля до ста я у цели. Рейтинг растет, нагло прыгнул в телек. И теперь все они говорят, что хотят быть со мной. Ты поверишь, что это любовь, но я просто играю с тобой. Сучки, деньги, слава, я все выше. Ты все пишешь, пишешь, я не слышу. Твоя подруга меня ищет, шкура. У нее на никто не твой будущий бывший. Это твой будущий бывший. Мне не звони. Я тут еще милый ублюдок. Но ты любишь таких. Цифры летят ко мне на счет. Ай-яй-яй-яй. На мне так много бриллиантов, я не могу ей доверять. Это твой будущий бывший. Мне не звони. Я тут еще милый ублюдок. Но ты любишь таких. Цифры летят ко мне на счет. Ай-яй-яй-яй. На мне так много бриллиантов, я не могу ей доверять. Это твой будущий бывший.